Глава 19. На следующий день с самого утра в замке начался переполох. Караульные требовали от Смита расчета, говоря, что служить в доме, где водится чертовщина, они не могут. Покойники в склепе всю ночь хохотали, визжали, шумели. Рассказы караульных начали волновать и другую прислугу. Смит, конечно, объявил, что караульные были пьяны после гулянки в деревне, и тотчас же их рассчитал. В деревне опять было два покойника. Но так как оба были заклятые пьяницы, то молва решила, что они опились дарованного угощения. Зато в замке на господ эти смерти произвели тяжелое впечатление. Целый день Карл Иванович и Джемс читали и толковали непонятные места в старой книге о ламиях, призывали на помощь доктора, но дело шло плохо. Райт стоял на одном, что пойдет в склеп караулить. Джемс не допускал мысли отстать от него. Карл Иванович тщательно осмотрел, крепки ли цепи пентаграммы, и, несмотря на воркотню Райта, набил его и Джемса карманы чесноком, даже на шляпы прикрепил по пучку этих белых вонючих цветов. На закате солнца Райт и Джемс начали спускаться в склеп. С тяжелым чувством провожали их товарищи. В склепе по-прежнему было темно и сыро. Освещая себе путь фонарями, Джемс и Райт дошли до противоположной стены, где была дверь из склепа в сад. Они расположились по обе стороны так, чтобы видеть друг друга. Райт поставил свой фонарь на перекладину большого черного креста, а сам сел к его подножию. Джемс предпочел поставить свой фонарь на могильную плиту рядом с собой. Он рассуждал так: обопрешься о крест, будет удобнее сидеть. Значит, против воли и задремлешь. Да и фонарь на всякий случай не мешает иметь под рукою. Еще есть фонарь в потайном кармане. Затем Джемс начал осматриваться. Перед ним выступали гробы, кресты, плиты, урны и другие памятники. Захоронение в склепе было смешанное. Часть гробов стояла на поверхности, часть была опущена в могилы и украшена памятниками. Благодаря темноте и обширности склепа противоположных стен не было видно. Воздух был тяжелый, затхлый. Джемс посмотрел на Райта. Тот сидел спокойно, и огонек его сигары показывал, что он бодрствует. Жутко. Тихо. В голове Джемса начали проноситься образы прошлого. Детство, юность, жизнь, полная приключений, знакомств и дружба с Райтом. Вот они, большой компанией, охотятся в прериях. Дичь интересная и опасная, буйволы. Только на третий день охоты напали на большое стадо, и они с Райтом так увлеклись преследованием животных, что отделились от общества и углубились далеко в прерию. Когда, наконец, повалили огромного быка, за которым они гнались, то увидели, что солнце закатилось, а лошади так измучены, что нечего и думать о немедленном возвращении в лагерь. Эта случайность мало смутила охотников. Мысль провести ночь одним нисколько их не пугала. Теплое одеяло, вода, фляжка вина, небольшой запас сухарей и огромный запас буйволового мяса от только что убитого быка обеспечивали не одну ночь. Стреножили лошадей, развели костер и хорошо поужинали. Хотя все было спокойно, все равно решили спать по очереди. Как оказалось, потом это спасло их от гибели. Ночью в прериях появились индейцы. Они тоже охотились за буйволами и, конечно, не отказались бы от двух скальпов белых. Индейцы расположились как раз в том же направлении, где находился и лагерь охотников. Целую неделю пришлось Райту и Джемсу скитаться по прерии, скрываясь от хищных взглядов индейских воинов. Вот тут-то они и оценили друг друга и вернулись в свой лагерь с закадычными друзьями. Джемс, погрузившийся в воспоминания, забыл обо всем, но внезапно он очнулся. По-прежнему тихо, только клубы дыма, окружающие Райта, показывали, что времени прошло немало. И вот Джемсу показалось, что кто-то шевелится в темноте. Он присмотрелся. В самом деле из темноты вырисовывается голова. Бледное лицо с блестящими, злыми глазами. Вот показывается одна рука. Длинные худые пальцы с заостренными крепкими ногтями впиваются в край могильной плиты. Вот и другая рука. Ногти царапают камень. И с сильным напряжением рук тело ползет и ползет из могилы. Тихо. Неслышно поднимается немертвый из мира смерти и выходит из гроба. Джемс не сомневается, что это старый Дракула. Немертвый подходит к Райту и сбрасывает фонарь на землю. Тот потухает. Затем немертвый начинает кружиться около Райта, стараясь сузить круги. Из темноты появляются две женщины. Ослепительной красоты, Они приближаются, склоняются к сидящему, протягивают руки. Складывается впечатление, точно все трое хотят загипнотизировать капитана, опутать его невидимой сетью. Страшным напряжением воли Джемс прерывает свое оцепенение. Хватает револьвер и стреляет в Дракулу. От выстрела последний фонарь тухнет. Гул выстрела — темнота. По склепу проносится точно ураган. Что-то толкает Джемса, и он падает на колени. В то же время слышно, что дверь из сада открывается. Появляются люди с фонарями. С лестницы капеллы слышны голоса доктора и Карла Ивановича. Выстрел Джемса услышан, и друзья спешат ему на помощь. Райта и Джемса выводят на воздух. Они оба невредимы. Райт откровенно признается, что ничего не помнит и чувствует страшную тяжесть в голове. Джемс отделался еще легче. У него только ссадина на колене.